«Знаете, хлопцы, а может, мы завтра утречком пойдем на речку?» — сказал вдруг Бобы. «С утра вода ведь еще холоднее». «Ну, знаешь», — накинулся на Бобыря Маримуха, — «значит, пари проиграл. Веди, угощай селькерской водой, но смотри, по две порции сиропа». «Эй, хлопцы!» — послышались вблизи знакомые голоса. Перескочив через ограду палисадника, к нам бежали фурман и гузарчик. «Так вы зачеты так готовите?» — сказал назидательно Маримуха. «Какие там зачеты?» — прямо завопил запыхавшийся гузарчик. «Скажи-ка, где сейчас можно карту Украины найти?» «Вот чудаки! Да у нас же в Фабзавуче есть карта. В том шкафу, что в канцелярии», — сказал Маримуха. «А зачем вам карта?» — спросил Бобыль. «Я знаю, что в шкафу», — не отвечая, пробубнил гузарчик, озираясь. «Но ключ-то ведь от того шкафа у дела производителя, а его до послезавтра не будет». «Для чего карта, скажи?» — спросил я. «Вы же техмеханику сдаете». «Что значит для чего? Смешной разговор. Ты разве не знаешь?» И вдруг, хлопая себя по лбу, Моня крикнул. «Невежды, вы ничего не знаете. Едем». «Как едем?» — встрепенулся Бобы. «Едем, едем, едем. Ура! Виват!» — заорал Монька и запрыгал на тротуаре, отбивая чечетку. «Да объясните толком вы, черти!» — крикнул я гузарчику. «Мы сидим, понимаешь, учим техмеханику, и вдруг видим почтальон. И в руках у него письмо. Толстое такое, с печатями сургучными. Где, говорит, ваш директор? Письмо ценное у меня для него. Повели мы, понимаешь, почтальона к полевому в комнату. Тот расписался, а мы не уходим, ждем. Словно чуяли, я сразу и говорю: давайте мы, товарищ директор, поскорее печати оборвем. Оборвали. Раскрыли письмо, а там путевки». И фурман, выпалив скороговоркой эту новость, даже закашлялся от волнения. «Через час экстренное собрание в школе», — вернул Монька. «Велено всех из города созвать». «Куда путевки?» — суетливо спросил Бобы. «На заводы всей Украины. Нам, понимаешь, от ВСНХ». Фурман порылся в карманах и вытащил оттуда длинненький листочек бумаги. «Я все списал. Читай, гузарчик». «Одесса, два места», — нараспев прочел Моня с такой гордостью, будто это он сам выписывал путевки и выдавал их хлопцам. «Я поеду в Одессу, факт», — загорелся Бобыль. «Да, только тебя там и ждут», — насмешливо сказал фурман. «Там из таких конопатых мыло варят». «Ну ты не задавайся, обиженно», — возразил Бобыль. «Да не мешай, Сашка», — попросил Маримуха. «Пусть человек читает. Давай, Монус». «Дружковка, Торецкий завод, три места. Енакиево, четыре места. Гришина, два места. Фурман, ты не знаешь, где Гришина? Ты там под вагонами не ночевал случайно?» «Понятия не имею», — пробасил солидно фурман в ответ. «Макеевка, пять мест. Алчевск, четыре места. Луганск, одно место. Смотри, Луганск, кажется, большой город. А почему туда только один поедет? Странно». «Читай, читай», — толкнул гузарщика Маримуха. «Читаю. Краматорская, два. Запорожье, четыре. Мариуполь, пять. Это где-то на море, кажется». «На море», — буркнул наш всезнайка фурман. «Только мелкое дно очень. Идешь, идешь, и все до колен. Славянск, два места. Киев, пять мест. Даже в Киев, смотри, прекрасный город. Большой Токмак, четыре». «Дохлое дело так читать», — остановил Моньку Петров. «Как слепые. Поди, знаешь, что такое Большой Токмак, где он, выберешь, а потом...» «А никто тебе выбирать самому и не даст», — сказал фурман. «Все равно, я хочу знать заранее, куда мне выпадет», — бросил Петро. «Давай поищем карту. Может, в комсомольском клубе есть? Пошли, хлопцы, в клуб. Еще до собрания успеем». И мы пятеро, задыхаясь от быстрой ходьбы, направились в клуб. Мы шли, размахивая руками, мимо отцветающих каштанов, мимо тенистого густого парка, Оттуда доносились мягкие звуки гитары и чья-то песня —